Епархиальное собрание. Ох, Господи, одно слово! Последние времена наступают! Тяжко вздохнул отец Петр, нарушив, наконец, долгое молчание. Он вел машину, легко управляясь с рулем, с лихостью, пускаясь на обгон и лавируя под носом у тяжело груженных фур и выжимая последние свои видавшие виды нивы. Сидевший рядом с ним отец Валентин рассеянно смотрел на осенний лес, тянувшийся вдоль обочины. С утра день выдался пасмурным, но после дождя с крупным градом небо на востоке очистилось, и появилось яркое осеннее солнце, хотя на западе небеса по-прежнему чернели, чем ниже к горизонту, тем студенее. Пустошь и бурьян, плохо скошенная трава на почве, готовая вот-вот замерзнуть, все теперь окрасилось красноватым теплым цветом. За полем через холм с низиной внезапно, как последний вздох, полетели стайки берез невыразимо прозрачной солнечной прописи. Окружающее пространство воспринималось как сквозь мощную линзу, сиреневое небо будто накренилось на бок, а земля с покосившимися деревянными домишками, плетнями, срубами и ссутулившимися старушками бежит от него, наглядно демонстрируя реальность обратной перспективы. На пригорке, невдалеке от дороги, замерла черная корова, словно всматриваясь куда-то за горизонт, белеют рога, а тени от нее не видно. Так отцу Валентину нравились эти привычные картины, век бы смотрел и любовался. Утром, прежде появления отца Петра, он служил молебен за болящих, которые упросили отслужить специально для них несколько хворых бабок. Отец Валентин стоял у аналоя с Евангелием и крестом и вычитывал потребнику прошение на ектении. Он читал по памяти, но по привычке пробегал взглядом знакомые строки и машинально возвысил голос. Хор, состоявший из трех старух, тут же встрепенулся и поспешил за угасавшим эхом прошения. За спиной у священника стояли двое его сынишек. Оба были одеты в пошитые матушкой яркие нарядные стихарчики. Старший, восьмилетний, хрупкий и серьезный Никита держал кадила, а младший, шестилетний Сереженька, крепыш с круглыми щеками, норовил отобрать его у брата, селись дотянуться до колец. Время от времени Никита шептал ему с укором: «Тише, а то батюшка рассердится». Отца Валентина забавило их препирательство, но, повернувшись, он сурово свел брови к переносице, когда братья чересчур увлеклись и забрянчали кадильными цепочками. Он поднял глаза под купол, к четверику, куда не долетало просительное неблагозвучие старых надтреснутых голосов, и заметил невесть откуда взявшуюся неуместную для позднего октября оранжевую бабочку. Она взмыла под свод четверика, где высились фигуры святых, обернутых в порывистые обводы складок, и ее полет, казалось, повторял размашистый излом этих старинных одежд. На нее тяжелым тусклым ободом нависала похожая на краба старая паникадила, в котором потрескивали и смолились толстые свечные огарки. Перед каждой службой пожилые прислужницы особым крюком на палке дотягивались до ушка в латунном шаре, висевшем под тяжелым брюхом паникадила, и тянули его вниз. В действие приходили почерневшие от копоти несмазанные цепи, натянутые на ролики тросы, страгивались с места противовесы, и паникадила, словно батискаф, опускалась из сумрака подкупольной пучины. Его сразу же обступали деловитые старухи в черных и синих сатиновых халатах, шустро обирая блестящими от лампадного масла пальцами потеки стеарина, выковыривая шильцами нагар из гнезд, выдергивая плывшие огарки и вставляя новые свечи. По ходу дела они также сноровисто обтирали ветошью шарообразные выпуклости и отходящие от них по кругу дуги канделябры, почерневшую тонкую насечку, узорные нашлепки виноградных листьев и лоз, выполненные из тонкого металла, и закопченные крылатые личики с полными щеками и выпуклыми незрячими глазками. Как только старухи выпускали паникадила из рук, гиря противовеса шла долу, и паникадила возвращалась на свое законное место под лязг цепей и скрип древних роликов. Лет 200 оно провисело под этим куполом и будет висеть, Бог даст, пока свет стоит, как сама церковь. Когда отец Валентин поднял глаза, наверху жарко волновались от движения воздуха несколько огоньков, и он, забывшись, едва удержался, чтобы не взмахнуть рукой, желая отвести от глупой бабочки близкую опасность. Ее невесомое порывистое порхание, подобное изломанной линии кардиограммы, глубоко, но непонятно встревожило его. «Что молчишь, отче?» — прервал его задумчивость отец Петр. На слова своего товарища отец Валентин наморщил лоб и нос и невесело улыбнулся. «Видеть разом столько священства — нелегкое испытание для моих нервов». Оба рассмеялись и на какое-то время вновь замолчали. «Слушай, отче», — обратился отец Петр к другу, — «говоря по правде, я теряюсь от мыслей, которые никак не идут из моей головы. Что такое современное священство? Куда мы все идем? Посмотришь кругом. Если бы не последние старухи, наши церкви оказались бы пусты. А о чем мы толкуем на собрании? О единообразии при чинопоследовании венчания. Кстати, ты заметил, чем был мотивирован выбор столь актуальной темы? Как там вещал этот протоиерей Перламутров? Фамилия-то какая?» «Он говорил, что некоторые люди обращаются в епархию с недоуменными вопросами», — напомнил отец Валентин. «Они, где приходят к друзьям в гости, смотрят видеозаписи их венчания и обнаруживают, что им священник обручальные кольца надевал иначе, что если их просто брали за руки и водили вокруг аналоя, а у их знакомых предварительно полотенцем связывали руки. Все это порождает у венчавшихся неоправданные сомнения. Возможно, их обвенчали как-то не так, и потому они живут неладно. Муж гуляет на стороне и пьет. Впрочем, жена тоже хороша. И все это происходит, разумеется, от того, что им руки как следует не обматывали. Насущнейшая проблема для епархиального собрания, особенно если учесть, что эти люди в большинстве своем бывают в церкви сначала на венчании, а потом при крещении детей и, наконец, при собственном отпевании. Храмы действительно пусты. Хотя, по сути, я с тобой согласен, это не их вина, а скорее наша. Зачем же нас всех собирали? Отец, наше ли это дело вопрошать? Мы с тобой сидим в глуши, носа оттуда не кажем, а тут выбрались в свет, послушали, посмотрели, как люди живут, ощутили, какие ветра дуют. Ну и какие же ветра нынче дуют, не оценил сарказма приятель отец Петр. Я так зрю, что собрали нас скорее для того, чтобы на всех вместе посмотреть, сверху. Может, у нас какое несогласие, может, мы ропщим. Отец Валентин, повернувшись к боковому окну, вспоминал фрагменты прошедшего собрания и пытался уяснить себе причину беспокойства, угнездившегося где-то в глубине сердца. Он и сам не заметил, как оно возникло, и уже в машине вдруг ощутил, что ему как-то не по себе. Кажется, он упустил из виду нечто очень важное. Этим важным могла быть не проклюнувшаяся, не сформировавшаяся до конца мысль, отчего в душе копилось чувство досады. Отец Петр заезжал в Волчанку за отцом Валентином, сделав крюк в полсотни километров. За дальностью расстояния они сильно запоздали к началу собрания. Приехав, отцы поспешили в кафедральный собор, где в боковом пределе секретарь епархии архимандрит Евгений отмечал в списках прибывавших священников. Эти самые списки, обрамленные витиеватыми виньетками, как запомнил приметливый отец Валентин, были изготовлены не без изящества и распечатаны на лазерном принтере. Ничего удивительного, в приемной отца Евгения стоял компьютер, по монитору которого в режиме ожидания бежала строка Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Как же легко и непринужденно вошла в обиход начальство, компьютерная техника, факсы и радиотелефоны. Время от времени отец Валентин обнаруживал в почтовом ящике послания из епархии, размноженные на ксероксе сообщения о кончине кого-то из священства. О назначениях и переводах, указы о ценах на требы, проповедь архиерея к празднику, Рождества или Пасхи. Не без волнения, в котором таилась талика малодушия, он торопливо вскрывал конверт и спешил пробежать глазами содержание. Отец Валентин не мог бы объяснить, чего он, собственно, всякий раз боялся. Внезапного перевода, разбирательства по анонимной жалобе, требования срочного финансового отчета. Уяснив содержание письма и успокоившись, он всегда перечитывал послание по второму и третьему разу, всматриваясь в уже знакомый документ как в абстрактную картину, полную скрытых смыслов. Он хорошо знал людей, составлявших эти документы, и нередко бывал на приеме у архиепископа, но, изучая листок, на котором были отпечатаны его сан и имя, а внизу красовался фиолетовый росчерк владыки, крест и полное архиерейское имя, все равно изумлялся, что владыка, этот величественный, недостижимый по положению и пасторскому опыту человек, архиерей, Один официальный перечень именований чего стоит. Подписываясь под посланием, без сомнения представлял себе его, обыденного, малоприметного Иерея Валентина. В огромных покоях трапезных палат кафедрального собора, внутри центрального нефа, на расставленных скамьях разместилось не менее сотни лиц из священнического и монашеского чина. На солье под иконостасом были расставлены столы и кресла для владыки и членов епархиального совета. На левом клиросе за бортиком источенных балясин, отделявших их от мужского духовенства, удобно поместились три игумени, две еще относительно молодые женщины и одногрузная старуха игуменья Мисаила. Она властно восседала, напустив отрешенную суровость на желтоватое, грубо слепленное лицо, приподняв локоть и крепко ухватившись полной рукой за перильца, ограждавшее клирос. Ее широкая кисть была перехвачена рядами черных четок с сердоликовыми камешками на каждом десятке. Отец Валентин, который, казалось, должен был бы давно привыкнуть к такого рода собраниям, поневоле замешкался, окинув быстрым взглядом распахивавшиеся навстречу царственное великолепие гулкого воздушного собора, понизу загроможденного скамьями с тесными рядами разномастных спин, полных, худых, прямых, согбенных, тесно или свободно перетянутых в пояснице поясками, кожными иноческими ремнями, узорчатой тесьмой с бисерным набором и разнообразнейшими макушками, загривками, лысинами и косицами. Высокий свод храма, подпираемый кубами колонн, плавно сводился к парусам, а выше из окон подкупольного барабана струился долу синеватый свет. Медовые пряди солнечных лучей скашивались полосами из узких окон бойниц много выше человеческого роста, вытесанных в толстых стенах. Живописные трактовки библейских сцен были окружены картушами, составленными из прихотливых орнаментов. Белые пятна нимбов на фоне охры, описывающие окружность вокруг голов непомерно вытянутых фигур святых, темноликих, с выражением грозного изумления на лицах, с указующими перстами и развернутыми в стороны остроконечными ступнями над сидящим священством, приковывали взор. Изощренный до утомительности тончайшей работой и подробностями, золотой, весь истекающий листьями, гроздьями, роскошными плодами, иконостас возвышался позади сдержанно и сосредоточенно восседающего на амвоне священноначалия во главе с архиепископом Леонтием. Отец Валентин углядел немало знакомых лиц, но незнакомых при этом оказалось гораздо больше. За неимением мест в задних рядах они с отцом Петром встали у колонны, лишь бы не выбиться к амвону под начальственные очи. Но беззвучно возникший откуда-то отец Евгений бесцеремонно подтолкнул их в спины. «Пробирайтесь, мол, вперед, отцы, на свободные места». Поневоле пришлось, привлекая всеобщее внимание, протискиваться сквозь плотные шеренги сидевших. Владыка мельком окинул их взглядом, из полуопущенных ресниц, слушая докладчика. Благообразное дородное лицо немолодого архиерея привычно не выражало ничего, кроме властного, сосредоточенного спокойствия, неуловимого, надменного превосходства над окружающими. Официальная часть ежегодного собрания духовенства оказалась откровенной формальностью. Сухие отчеты о делах епархии, о количестве и составе духовенства, о вновь открываемых и восстанавливаемых церквях и монастырях, о миссионерской работе среди военнослужащих и заключенных, о благотворительной деятельности. От большинства присутствовавших вся эта абстрактная цифирь была столь же далека, как летающая где-то в неоглядном и пустом космосе станция «Мир». Долгие речи томили и навевали дрему, от неудобных лавок порядочно ныла спина, и начинала затекать шея. Случилось, правда, некоторое оживление, когда вспыхнула короткая перепалка между городскими протоиереями о каких-то субсидиях губернских властей на паломничество в Святую Землю, но звон колокольца в уверенной архиерейской руке пресек начало незапланированных прений, и любопытство в глазах собравшихся тут же угасло. Владыке Леонтию недавно исполнилось 63 года, но выглядел он моложе своих лет. Седина проложила ровные пряди в его окладистой бороде и все еще густых волосах. Он старался не поддаваться полноте, питался умеренно, специально наказав работающему у него повару подобрать подходящую диету. Он много прогуливался пешком, по-прежнему находил время, чтобы поездить верхом на смирной кобыле по своей усадьбе за городом, где прислуживали и вели домашнее хозяйство две пожилые монахини и степенный старик-работник, а всем укладом заправляла 70-летняя сестра владыки. Архиепископ во все время своей долгой карьеры был умным и расчетливым священноначальником, умеющим подчиняться и терпеть чужую глупость, если это было ему на пользу. По-настоящему светло, бескорыстно, необременительно он веровал разве что ребенком во время войны. Тогда в их город прислали вышедшего из лагеря священника. Открыли храм, и его бабушка, дьяконская дочь, царствие ей небесное, там регенствовала. Отец погиб на фронте, мать с утра до ночи пропадала на заводе, а он, маленький Миша, после школы ходил с бабушкой петь. В нетопленной церкви свинцовый лед на подоконниках, лампадки чадят, в них заливались трудом добываемое гарное масло. На скрипучей деревянной галерее темно-вишневого цвета они раскладывают старые ноты в негнущихся переплетах. Листы отсырели, от них пахнет плесенью и голубями. На каком чердаке их сберегали? Сутулые, свалившимися щеками, в ветхом облачении, тяжело переступая слабыми ногами, отец Трифон обходит храм с каждением во время псалма «Благослови, душе моя Господа». Миша тоже поет, и как же хорошо ему. Правда, от холода очень хочется в туалет, но приходится терпеть. Страшно бежать одному на неосвещенную из-за света маскировки улицу. Батюшка, отец Трифон, тогда ему было не более 40, казался Мише глубоким стариком. Священника амнистировали в конце войны, когда еще в силе оставалось сталинское послабление церкви. Шансов получить место в одной из редких незакрытых церквей не было никаких, но промыслом Божьим уполномоченный по делам религии наложил положительную резолюцию на прошение, поданном в простоте, свойственной отцу Трифону, прибавив от себя «все равно не жилец». Батюшка скончался уже в 80-х, пережив и этого уполномоченного, и многих других ему подобных. Сразу после войны перемежевывали границы епархии, и город вновь, как до революции, стал центром епархии со своим епископом. На кафедру назначили старенького глуховатого дедушку, архиепископа Дионисия. Мишина выпало стать иподиаконом при владыке, читать ему на ухо прошение, выписывать каллиграфическим почерком указы, а чуть позже отправиться на учебу в семинарию. После ее окончания он пробыл простым монахом меньше месяца. В академии в Ленинграде он учился уже иеродиаконствуя, и, попавшись на глаза всесильному тогда митрополиту Никодиму, оценившему замечательную память, сметливость и такт 22-летнего иеродиакона, быстро пошел в гору. Митрополит Никодим Ротов, 1929-1978 года жизни, иерарх Русской Православной Церкви, с 1963 года митрополит Ленинградский и Ладожский, в 1960-1972 годах председатель отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. Владыка Никодим отмечал сообразительных юношей, умевших держаться с почтительным достоинством, с желанием и готовностью, постигавшим вековые традиции и византийские нравы высшего церковного света. Не мечтатели, не идеалисты, а умные, в меру дерзкие молодые люди, ясно осознававшие свои жизненные цели, стремительно продвигались при покойном митрополите. «Владыка Никодим, куда бы ты направил церковный корабль, если бы успел стать патриархом?» За год до кончины митрополита Михаил побывал на его даче в Серебряном Бору уже епископом Леонтием. Они вместе гуляли перед вечерним чаем. Тихий тенистый сад, мерцающий листьями, напоминал фон старинной парсуны. Щебечут невидимые птицы, жужжат шмели в зарослях сирени, солнце, наливаясь алым цветом, опускается за густые купы деревьев. Замечательная пора, зрелость жизни. Столько еще сил и надежд осталось. У владыки Никодима выпало несколько редких свободных часов, когда он никуда не спешил. Уже больной, грузный, с лицом приобретшим несколько смуглый оттенок, как это порой случается с сердечниками, с тяжелыми набрякшими мешками, под непроницаемыми темными глазами, митрополит шагал босиком по песчаным аллеям, иногда невзначай ступая на росистую траву, отчего его ступни припорошил мелкий белый песок. Молодой епископ Леонтий почтительно шел несколько поодаль и слушал владыку, отмечая про себя его манеры. Умение держать голову так, словно при малейшем ее движении весь мир повернется ему навстречу. Впрочем, когда это было необходимо, митрополит мог на лету схватывать и легко парировать любой аргумент какого-нибудь влиятельного кардинала или восточного патриарха. Эти пухлые пальцы, привычно играющие ниткой гранатовых четок, в равной мере могли плести и распутывать самые хитроумные комбинации и интриги. Государственный муж, отец церкви. Кто еще на нашем веку был так близок к этим определениям? За несколько десятилетий владыка Никодим и сам настолько свыкся с этим ощущением, что стал чувствовать русскую церковь собственным телом, как грузную массу, которую он носил с опасностью умереть в любой момент. Но почему надо было этому случиться именно в Ватикане, на руках у папы? Какая несправедливость! Какие злобные кривотолки породила эта смерть, повредив делу всей его жизни! Один из непрошенных биографов, бельгийский архиепископ Василий, едко прокомментировал эту кончину. Архиепископ Василий Кривошеин, 1900-1985 годы жизни, епископ Русской Православной Церкви, проживавший в Западной Европе. С 1960 года архиепископ брюссельский и бельгийский, ученый-патролог, автор исследования аскетическое и богословское учение святителя Григория Паламы и капитального труда «Преподобный Симеон Новый Богослов. Жизнь, духовность, учение». Я, и, думаю, большинство православных, восприняли ее как знамение Божие, как вмешательство Божие, как неодобрение той спешки и увлечения, с которым проводилось скончавшимся митрополитом дело сближения с Римом. Все эти поездки на поклон папе, причащение католиков и даже сослужение с ними. Все это в атмосфере одновременно скрытости и демонстративности. Однако стоит почитать мемуары участников и свидетелей тех событий, чтобы по достоинству оценить снобизм зарубежного барина. Так ли уж необходимо было русскому архиерею помнить, что выражение «кафолическая церковь» первым употребил святитель Игнатий Антиохийский в своем послании к Смирнской церкви, написанном в начале второго столетия. Игнатий Антиохийский, Игнатий Богоносец, год кончины 107-й, муж апостольский, ученик Иоанна Богослова, третий епископ Антиохийский, священномученик Древней Церкви. И кто из нас читал после Академии, если вообще читал, письма святителя Феофила к Автолику? Феофил Антиохийский. Год представления не ранее 180-181 годов. Ранний христианский апологет II века, епископ Антиохийский. Почитается церковью в лике святителей. «Хорошо тебе, владыка Василий, было мудрствовать о Симеоне Новом Богослове в промежутках между симпозиумами где-нибудь в Баден-Бадене и наезжать по гостевой визе в СССР на соборы». Симеон Новый Богослов, 949-1022 годы жизни, монах-богослов, сочинитель гимнов, поэтических духовных стихов, один из ярчайших представителей традиции исихазма, почитается православной церковью в лике преподобных. «А попробовал бы ты выжить здесь, знал бы ты тогда, из каких передряг приходилось выкарабкиваться, рискуя оказаться навсегда отлученным от дела. Да тебя в любой миг могли просто вышмурнуть вон, в никуда, в забвение. А как быть, если Господь поставил тебя предстоятельствовать, если дар твой — начальствовать? Ради этого пойдешь на многое, и говорить будешь, когда прикажут, и молчать, когда велено, лишь бы не лишиться возможности делать свое дело, лишь бы уберечь от бури утлый челн своей епархии. Городские соборы и сельские храмы, святые мощи, жестоковыйное священство и маловерных мирян. Пусть даже ради этого придется целовать руку Кураедову, да хоть плясать перед ним в присядку». Кураедов Владимир Алексеевич, 1906-1994 годы жизни, советский партийный и государственный деятель, генерал-лейтенант КГБ, с 1960 по 1965 год председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР. С 1965 по 1984 год председатель Совета по делам религии при Совете министров СССР, начальник 4-го отдела кураторства над церковью 5-го управления КГБ СССР. «Друг мой», — говорил владыка Никодим своим густым, садящимся голосом, «а ты не задумывался, что будет с церковью лет через 10, через 15? Конечно же, все в руце Божией, но этот строй, долго ли он еще протянет? От силы еще одно поколение продержится, на большие сил у него не хватит. Что будет тогда со Святой Церковью?» «Владыка», — с явным замешательством протянул епископ Леонтий, «я не в силах загадывать так далеко. Мне кажется маловероятным, что государство, что эта власть так легко рухнет. Что нас ждет? Могут быть какие-то перемены, возможно, очевидные послабления. Честно сказать, владыка, я смущен вашим вопросом. Вы меня испытываете?» «Нет-нет, не смущайся. Возможно, я выбрал для беседы слишком рискованную тему, и ты, конечно, ты мне дорог. Я рассуждаю с тобой как с близким человеком, достойным моего доверия. В этом саду мы одни, нас никто не услышит. Ты только представь, советской власти больше нет. Церковь ни от кого не зависит. Что тогда? Неплохая тема для диспута двух софистов, не правда ли?» «Да, но мы знаем из истории, что церковь наша всегда непременно от кого-нибудь зависела, от Византии, от удельных князей, от императора или синода. Русская история не дала нам опыта независимости». «Вот, именно. Молодец, уловил ход моих мыслей. У церкви просто нет такого опыта. От Византии мы его не унаследовали. Мы рабы Божьи и при этом слуги власти. Мы подчиняемся кесарю. Опыт свободы есть у католиков. Гигантский опыт, правда, отнюдь не всегда положительный. Посмотри на свою епархию, посмотри на нашу церковь. Нам указывают на Западе, что церковь зависима от власти, что у нас нет свободы слова, что ущемляются права верующих. Не хочу себя волновать, не полезно мне это. Они считают либерализм панацеей от всех бед, которые надо лечить и нашу церковь. Но наша церковь, именно благодаря тому, что вменяется ей в болезнь, может быть и здорова более или менее. Жесткие границы, в которые она заключена, не дозволяют тлетворным микробам естественным образом проникать в нее извне. Для них вельми недостаточно питательной среды. Вельми очень, весьма. Сегодня мы еще вполне здоровы. Больными окажемся потом. В том абстрактном завтра, что непременно наступит. Меня страшит независимость, возможное безвластие, такая свобода, которая хуже каторги. Сторонняя внешняя власть безбожного государства дает нам, иерархии, возможность острее чувствовать нервы своего тела, ощущать его, управлять им и двигать своими членами не вопреки, а благодаря все той же власти. Убери, на первый взгляд, эту стесняющую преграду, и мы можем рухнуть. Что скажешь?» Епископ Леонтий, старательно вникая в слова митрополита, пытался представить себе ход его размышлений. Что двигало владыкой? Возможно, он просто развлекается построением логической комбинации под названием «Русская церковь без давления светской власти». А может быть, речь идет о чем-то гораздо более серьезном. Или он набрасывает заготовки для тех келейных бесед, которые вдали от посторонних ушей намерен вести на Западе. Самому епископу Леонтию будущее виделось лишь в контексте собственного выживания, стратегии действий, направленных на упрочение своего положения, но теперь он с досадой сознавал, что был неправ, что следовало принимать в расчет тенденции, о существовании которых он прежде не задумывался. Следовало еще до встречи с владыкой Никодимом подготовить свои соображения о состоянии церкви, которые непременно должны быть у человека его уровня. Он чересчур углубился в суету текущих дел, в отношении с уполномоченным, в обследовании приходов и священства, предупреждая возможные неприятности для своего владычного положения, но при этом потерял остроту чутья. Почти наугад, с риском не попасть в нужный глаз, епископ Леонтий ответил владыке: «Свобода для нас означает неминуемое расширение, подобное тому, как кусочек масла покрывает большой ломоть хлеба, а это повлечет за собой неизбежную аморфность. Но возможно, что свобода принесет с собой и новую глубину осознания и осмысления. Мы, православные, как, пожалуй, никто другой, консервативны, подобно ветхозаветным законникам, накрепко привязаны к раз и навсегда избранным формам, хотя именно это беспрекословное следование форме, закону, преданию нас всегда выручало». «Согласен», — ответил владыка, и епископ Леонтий с облегчением перевел дух. «Согласен, что внутреннее установление, преданность преданию и типикону, наше, несмотря ни на что, неподорванное правоверие, все это гарантирует нам исключительный запас прочности и непотопляемости. Можно не сомневаться, в одночасье мы не рухнем, и слава Богу. Но все же, представь себе, завтра утром мы просыпаемся и видим, что свободны от власти. Свободны не только юридически, формально, но внутренне, духовно. Человек больше не испытывает подобострастных чувств по отношению к государству. Но с исчезновением страха перед властью ослабеет и страх Божий. Мы, князья церкви, утратим благоговейное отношение к себе, во всяком случае утратим эту глубину, это мистическое наполнение нашей церковности, подлинное уважение к начальствующим, к обязательной иерархической составляющей нашей церковности, прописанной в катехизисе святителя Филарета, которая делает наше служение харизматическим». Митрополит Филарет Дроздов, 1782-1867 годы жизни, выдающийся церковный деятель. С 1826 года митрополит Московский и Коломенский, крупнейший русский православный богослов XIX столетия, прославлен церковью в лике святых в святительском чине. «Только представь, что произойдет, если церковь не утратит свои позиции, преодолеет давление прозелитов и схизматиков. Представь себе это огромное пространство России, десятки тысяч приходов, сотни тысяч священства и монашества, приток миллионов к вере, к православию». Владыка Никодим воздел руки к небу, остерегаясь делать резкие движения. «Не приведи, Господи, чтобы исторические перемены вытолкнули нас из нашей тихой подрежимной гавани в распахнутый всем ветрам мир. Отчего мне нужны католики, эти ревнивые потомки Борджиа, у которых никогда не угадаешь, что на уме?» Борджиа, точнее Борджиа, знатный род испанского происхождения, игравший значительную роль в Италии в XV – начале XVI веков, подаривший католическому миру двух римских пап и два десятка кардиналов. Его имя стало синонимом распущенности и вероломства. «Сначала мы должны прорваться к ним, преподнести им на блюдечке нашу заскорузлую гордыню, а уж потом посчитаться с ними. К тому времени мы сами станем всемирной церковью. Что нам нация, что нам государственная власть? Мы поверх любых границ. Мы — русские монахи, церковники и плуты». Мужики, наловчившиеся выживать при любых обстоятельствах, властях и режимах. Что нам эта рассудительная теплая Европа? Мы сметем католиков их же оружием, свободой. Я православный человек. Думаешь, мне неведомо, как ропщут на меня лаврские чернецы? Я ли менее их дорожу русской церковью? Православие — это наше все. Оно — закон и власть, сопоставимые с крепостным правом. Нам кажется, что в нашей отторженности от вселенского христианства сохраняется святость и незыблемость предания, а на самом деле предание ссыхается и умаляется подобно шагреневой коже с каждым поколением, что остается закрытым от внешнего мира. Вот, Мишенька. Епископа Леонтия тронуло, что владыка помнит его мирское имя. Такие вот мысли и не дают мне покоя. Что-то надорвалось во мне, я это чувствую. Эта ноша вот-вот раздавит меня, а я и близко не подобрался к тому пределу, с которого можно увидеть хоть какую-то надежду на перемены. Говорю тебе сейчас, как в духе прорекаю. Горе нашей матери церкви, если занавес обрушится, а мы побежим обратно в Святую Русь, в сказки и домострой, если не решимся увидеть свою миссию в спасении Европы и всего христианства. Господь не простит нам этого и исторгнет нас из среды мировых народов. Ох, устал я! Тяжко-то как! Проводи меня до кабинета. Теперь, спустя много лет, постаревший и утомленный недугами, многолетними заботами, владыка Леонтий сидел во главе широкого стола, водруженного на солью, и смотрел в зал из-под полуопущенных век, казалось, прислушиваясь к очередному докладчику. Один из архимандритов, благочинный монастырей, отчитывался о состоянии дел в обителях. Построили, отремонтировали, восстановили, расширили. Когда священнослужитель не возглашает из алтаря, не говорит проповедь сам вон, а читает долгий официальный доклад, речь его, как правило, поражает своей обыденностью, и слушать ее нудно. Годы минули, давно уже нет владыки Никодима. Жизнь проходит, Господи помилуй. Столько претерпевал, и какие усилия прилагал я, чтобы удержаться на плаву. Пожилой архиепископ вдруг с горечью поймал себя на мысли о том, что остро завидует сидящим перед ним молодым священникам. У них еще есть запас времени, быть может, они успеют понять то, чего так и не понял он. Дойдут до того, чего ему не удалось достичь в своем служении. Воспоминания подтопили ледок привычной уверенности в себе. Годы и годы, все суета. Я выживал вместе с церковью, как выживала сама церковь. Много-много было всякого, в чем следует теперь каяться и о чем можно пожалеть. Владыка Леонтий знал о том, о чем еще никто не догадывался ни в епархии, ни в патриархии. Жить на этом свете ему оставалось меньше года. Так сказали врачи. Воспользовавшись обязательностью ежегодных собраний, он собрал епархиальное священство для того, чтобы в последний раз посмотреть на корабль, который верил ему Господь. И что я ему скажу о них, когда наступит время? Что поведаю о себе, — думал он. Вот полный собор священства, могучая, даже жутковатая сила. Задай только неверный тон, прояви хоть раз слабину. Они тут же тебе на шею сядут и распояшутся, полагаясь на авось по вековечной лености. Продемонстрируй им свою неуверенность, потеряют страх и уважение. Будь справедлив, суров, дорожи святыней веры, и не укроется это от них. Слабых укрепит, сильных подстегнет, но если проявишь пренебрежение к церкви, если пойдешь против православия, а сердце всегда безошибочно подскажет, где началось отступление, эта дремотная сила поднимется, как на дрожжах, забродит и разорвет даже вековые стены собора, и ничто ее не удержит. Какая еще Европа? Вот, сидят в своих деревнях, городках и монастырях, окапываются, отстраиваются, гудят, как озабоченные шмели. Собираем растраченное, восстанавливаем разрушенное. Сами, быть может, не знаем зачем. Действуем интуитивно, но верно. Нет, сейчас никак не следует спешить, тем более поспешать вслед за миром. Содержание у нас и так есть. А будет на то Господня воля, придет время и для понимания этого содержания. Не сразу, конечно, но для церкви век, что для человека день. Для церкви Божьей сроки значения не имеют, да и кто из нас ведает, что будет с этим миром хотя бы через 100 лет? Архиепископ выпрямил чуть склоненную голову и приподнял веки. Стариков практически не осталось. Ушли эти поколения, вынесшие войну и лагеря. Отсвечивают серебряные, золоченые, с каменьями и совсем простые кресты на черных одеяниях. Он знает, что у кого за душой. Почти каждого можно попрекнуть каким-то проступком, страстью или грехом. Да только что с ними сделаешь? Вот этот не живет с матушкой, пишут мне с прихода. Другой, жалуется, попивает. Этот старчествует, не по благодати. А неутомимая мать Мисаила уже столько лет без устали роет подкоп под меня. Знаю, матушка, что мечешь продвинуть на мое место своего любимого племянника. Погоди, недолго ждать осталось, а там воля Божья. А по соседству вон сколько бедноты сидит в обтертых рясах и лоскутных подрясниках. Красные руки в цыпках, надо полагать, сами топят печи и колют дрова. Как они только выживают в своих заплатовых, дырявиных, неурожайки, то ж. Несколько измененная строка из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Эти-то как раз менее всего жалуются и ропщут. Есть иные, такие истовые, такие суровые. Сколько им еще обтираться углами, перетирать самость свою на терке, сколько еще учиться терпеть, прежде чем обретут они истинное право вязать и решить. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. Люди порой такая дрянь по отдельности, но вместе великая сила, непобедимое воинство. Из цепкой памяти владыки всплыли отрывки из древнего соборного послания. Несомненно, исповедуем, что кафолическая церковь не может погрешать или заблуждаться, или изрекать ложь вместо истины. Что я скажу Господу? Во всем грешен. То же самое, что и последняя бабка в деревенском храме. Единственное мое оправдание — церковь, что верил ты мне, Господи. Я не разорил, и насколько хватало сил, берег ее единство. Не давал уклониться ни вправо, ни влево. Владыка встретился взглядом с каким-то молодым батюшкой, и в памяти сразу же промелькнуло его имя. Этот, кажется, из старательных. Впрочем, ни худым, ни чем-то особо замечательным пока себя не проявил. Что ж, ищи свою правду, отец, живи и ищи. Отец Валентин прикорнул в машине. Уже опускались сумерки, когда они с отцом Петром подъезжали к селу. Впереди, в потемневшем небе с разводами зарниц, переливалось ожерелье дальних огней. Где-то среди этих огней ждет его матушка, детки. Там стоит его старая милая церковь. Там его люди. Припомнив тяжелый взгляд владыки, он невольно выпрямился в кресле. Вспомнилась и оранжевая бабочка, бесстрашно порхающая над пламенем паникадила. Томившая душу тревога растаяла в приливе горячей благодарности. Грешен. Нередко он унывает, теряется, окунается с головой в беспросветную серость будней и мелочной заботы, принимая житейскую суету за правду и истину, теряя остроту и свежесть всегдашнего памятования того, кто единственно есть истина и путь. Все-таки «Как же здорово домой возвращаться!» — улыбнулся отец Валентин отцу Петру. Тот согласно кивнул в ответ.